Сарат Вайс», — вновь представился я. «Спасибо, что помог быстро ломануть корабельного болванчика. Вот только тебе придется рассказать, Сарат, как ты это сделал. Имплантов у тебя нет, вспомогательного процессора тоже. Неужели все вручную?» «Я несколько дней в корабельной мескине ковырялся. Он фактически надстройка над старым, взломанным. Все протоколы дырявые». Меня усадили за стол в довольно дружелюбную компанию наемников. Сама Киала заказала из синтезатора полноценный обед. Синтезатора, кстати, довольно высокого ранга. Подобные на нашей станции, если и были, то только у состоятельных людей или в дорогих кафе. «Ему много сейчас нельзя», — напомнил доктор. «Не перекорми». «Привет, парень!» — приветствовал меня один из наемников. «Я Анс. Мы с Кейтом». Он указал на приятеля, сидящего напротив. «Вытаскивали тебя из твоего карцера». «Представляешь, док?» — обратился Анс к доктору. «У него в кубрике было 4 бутылки воды, и каждая бутылка была маркером размечена. Ограничивал себя, буквально распределив норму». «А чему ты удивляешься?» — скривился доктор. «Если к нему относились как к грузу. Благо, что хоть что-то дали». Кейла поставила передо мной поднос, на котором парила дивным ароматом миска с каким-то пряным бульоном и небольшая порция зернистой, желто-коричневой каши, тоже приятно пахнущей. Завершил рацион светло-розовый тягучий напиток, тоже горячий. «Рады, что живы-здоровы», — произнес Анс и взъерошил влажные после душа волосы у меня на голове. «Давай, приходи в норму и порадуй нашу звездочку Кейлу своими талантами. Добро пожаловать на борт, приятель!» Глава 3. Найденыш. Брюнетка Кейла, словно паучиха, окутав меня заботой, сразу после того, как я пообедал, отвела меня в кубрик, который мне выделил глава отряда. Оказывается, на корабле установлено некоторое разделение. Существовала команда, что управляла кораблем и вела боевые действия в объеме, а была еще и отдельная штурмовая команда, в задачу которой входили функции силовой поддержки при штурме или абордаже. К себе меня забрали именно штурмовики. Там же, в кубрике, она с нетерпением попросила показать ей, как я взломал искин пиратского корабля. «Этот планшет принадлежал главному инженеру, поэтому получать доступ мне не требовалось. Я просмотрел вспомогательные протоколы и нашел в них лазейки. Вот здесь и вот здесь», — указал я на логические дырки в коде. «Используя эти плавающие коды, можно в буквальном смысле принуждать искин подчиняться и считать выданные ему через лазейки задачи приоритетными». «И как давно ты изучаешь программирование?» — задумчиво спросила Кейла, наморщив лоб. 3-й год. Но я только в симуляторе свои программы испытывал. Если бы полез в сеть станции, меня бы сразу вычислили. Если бы ты мне на эти лазейки не указал, я бы таких и пропустила. А что это за протокол?» «Это вирус, которым я оружейный искин взломал. На корабле главный искин за вооружение не отвечал. Был еще один, чуть менее мощный, но на уловку попался». «И в чем уловка?» «Я вижу только стандартную программу поддержки сервоприводов». «Уловка в том, чтобы убедить искин, что это более новая программа, переписав дату и код модели. Если он принимает обновление, то получает команду перезагрузиться. Вредоносного кода здесь нет. Но на этапе перезагрузки команда повторяется, возводя саму себя в степень. А когда срабатывает протокол защиты и сброс до корневых настроек, надо успеть переписать строку функций и сделать искин главным в управлении несуществующей оранжереи с гидропоникой, например. Ну или еще что-нибудь безобидное». «Это же где же ты таких уловок нахватался?» Вновь удивилась Кела. «В открытой сети такое не найдешь». «Ну, хорошо. А нейроком-то тебе зачем?» «Он мощнее планшета. И с него можно напрямую код водить, минуя консоль», — вновь пояснил я. «Подобное можно проверно через нейросеть. Но вот чтобы через нейроком такое учудить, его же взломать придется». «Нет, не придется. Достаточно снять ограничения на диапазон частот». «Так и мозги себе жечь можно», — еще больше нахмурилась Кела. «Слушай, Сарат, у нас на складе полно трофейных искинов. Там разные, большие, малые, мобильные. Ломать эту рухлядь нам, разумеется, некогда, да и вероятность найти в них что-то стоящее невелика. Хочешь, я договорюсь с техниками и попрошу у них разрешения позволить тебе почесать когти об этот хлам? Буду очень признателен, госпожа Кела. На станции мне всегда приходилось прятаться и практиковаться мог только на сервисных дроидах и торговых автоматах. Они тупые, их скучно ломать. Вот и хорошо. Заулыбалась Кела. Я обо всем договорюсь. Заодно найдем тебе занятие. Глядишь, что-то путное из этого выйдет. Наш рейд затянется месяцев на 5, так что готовься к долгой работе. Корабль наемников сидел в этой системе, словно хищник в засаде. Он не выдергивал из гиперпространства кого попало. А если я правильно понял, действовал строго по наводке разведчиков, которые работали в соседних системах, сообщая хищнику в засаде о кораблях, уходящих на вектор разгона рядом с ловушкой. Разумеется, что хищник был не один, а целая стая. Крейсер «Харит» — тяжелый ударный флагман. Также в отряде имелся еще средний носитель штурмового звена поддержки, некий аналог космического авианосца. Технические корветы постановки помех, в том числе и той самой глушилки гиперпространства, и два торпедоносца с экипажем всего в 4 человека. Фактически, это пустотные пусковые установки палубного базирования, не способные самостоятельно совершать межзвездные перелеты. На следующий день Кела выполнила свое обещание. С самого утра, сразу после завтрака, повела меня на техническую палубу в зону ответственности главного инженера. Улыбчивый техник лет 40, который представился как Фит, провел нас в довольно большой трюм, почти до потолка заваленный самыми разнообразными техническими устройствами. «Это все трофеи, снятые с разбитых кораблей», — пояснил Фит, демонстрируя гору хлама, разложенную на стеллажах. «Все, что наш инженер посчитал ценным и что впоследствии можно будет выгодно продать. Невзломанная и неподчиненная техника. Сам понимаешь, стоит дешевле. Нам с ней возиться некогда. Сломать ты в ней ничего уже не сможешь. Наши дуболомы до тебя это сделали. Так что добро пожаловать. Допуск на уровень и в трюм я тебе пропишу. Так что всегда рады помочь». «Обойдешься своим планшетом?» — заинтересованно спросила Кела. «Или подыскать тебе что-нибудь помощней?» «Обойдусь, госпожа Кела», — киваю я. «Просто Кела, без всяких госпожа. Понятно тебе?» В ответ на это я только кивнул. Мне всю жизнь убивали голову, чтобы без этой приставки никому обращаться не смел. «Тогда работай. Если появятся вопросы, обращайся к Фиту. Или связывайся со мной. Пойду на обед, свяжусь с тобой. Все, пора бежать, а то на смену опоздаю». «Мой технический пост дальше по коридору», — сообщил мне Фит и тоже ушел. Как у них оказывается все просто. Вот тебе, парень, комната с игрушками, развлекай себя сам. Я действительно уже не мог испортить что-то в этой трофейной. От неумелого вмешательства мозги и скина он не сломается. Просто обнулиться до заводских настроек, вот и все. Чисто физически сломать что-то из разряда военной техники или защищенной электроники также не получится. Но коль дали свободный доступ, то я сдерживаться не буду. Когда еще появится возможность вот так на всю катушку курочить и потрошить электронные мозги? Первым делом мне требовалось больше вычислительной мощности. Сейчас планшет выступает исключительно как загрузочный накопитель. Да и то не уверен, что некоторые программы он способен сохранить в себе полностью. Нейроком исключительно как периферийное устройство для ввода данных, словно аналог обычной клавиатуры. Вот только исключая руки как посредника. Кстати, для нейрокомов существует специальная база знаний, но таковых нет в моем распоряжении. Да и по возрасту мне пока еще рано пользоваться подобным устройством. Обычно рекомендуют начинать изучать базы знаний через нейроком в возрасте не раньше 15 лет. Пройдясь по трофейному складу, внимательно осмотрелся в надежде найти подходящий малый скин, который настрою как классический взломщик. Что-то подобное я пытался сделать еще на станции у Экории, но там все свои поиски приходилось обставлять как вылазку диверсанта на вражескую территорию. По большей части в число трофеев наемной команды на этот склад попадали разного рода искины, разукомплектованные инженерные и технические комплексы, вспомогательные дроиды, в том числе и штурмовые образцы. Короче говоря, все, что действительно может показаться ценным. Для начала работы снял ведущий искин с инженерного комплекса и провел ему полную диагностику. Искин оказался исправным и, что самое главное, не сопротивлялся, когда я вписал себя в обнуленную строку владельца. Этот искин я стану использовать как основной компьютер. Тем более, что в нем сохранилось полно программ, как раз для работы с электроникой. Создав нехитрый массив из моего планшета, инженерного искина и нейрокома, подключил к нему длинный оптиковолоконный кабель и стал подключать к заинтересовавшим меня устройствам на складе. Те устройства, что подчинялись и не требовали авторизации, я внимательно изучал и при необходимости копировал из них заинтересовавшие меня программы. Те, что кривлялись и не хотели подчиняться, начинал ломать, причем не стесняясь в средствах. Взломать удавалось далеко не каждую железяку, поэтому я откладывал несговорчивых, оставляя на них пометки маркером вроде «он проснулся и не хочет». Те же, что удалось взломать, я тщательно изучал. Меня в первую очередь интересовала программная архитектура, управляющие протоколы, встроенные драйверы и логические цепи. Плюс к этому старался сохранить информационные файлы, которые там порой попадались. А в некоторых сервисных устройствах, вроде терминалов дальней связи, находились виртуальные кошельки с предоплатами. Эх, попадись мне такие на станции, я бы давно обновил себе планшет и ел бы от пуза. Гиперсвязь – услуга довольно дорогая, так что в иных кошельках хранили суммы, начиная от 500 кредитов и больше. Пусть деньги и виртуальные, но коли не застряли в терминале, то все равно не считаются утерянными. Если предъявить подобное к оплате, центральному банку придется их признать, так как код регистрации платежа совпадает. Так что подобная транзакция почти законна. Больше всего провозился с очень интересным и довольно мощным твердотельным искином с корабля крейсерского класса. На корабле этот искин входил в массив навигационной системы, но при подключении показывал критическую ошибку программы систематизации. Говоря понятным языком, в данный момент сам искин выступал в роли сторожа склада, на котором хранилось полным-полно информации. Но сам сторож понятия не имел, в каких файлах что и где лежит. Моих навыков вполне хватало, чтобы скопировать подобную программу систематизации из другого носителя и адаптировать под твердотельный искин. С первого раза не получилось, но на 10-й попытке моя программа все же начала извлекать из навигатора файлы и раскладывать по номерам и датам. Выгрузив все эти данные, я обнулил навигатор, сбросив его до заводских настроек, и установил чистые корневые программы. Сам по себе такой скин в таком состоянии, до которого я его довел, на вторичном рынке будет стоить не меньше пары миллионов кредитов. Днем мы с Келой таки не пересеклись. Она хоть и напоминала мне, чтобы я не пропустил обед, но сама в столовой таки не появилась. Уже вечером по бортовому времени, когда прошла ротация смен, я встретился с ней в каюте. «Как тебе первый день в качестве кибернетика?» С улыбкой поинтересовалась Кела, передавая мне банку сладкой газировки из холодильника. «Немного устал», — честно признался я. «Но и результат есть. Я специально заготовил несколько информационных кристаллов, на которые перегнал всю важную информацию. Сейчас я выложил эти кристаллы на столик в ее каюте. Вот здесь деньги из платных терминалов гиперсвязи и сервисных устройств. В общей сложности удалось наковырять 73 тысячи кредитов. А вот здесь файлы из навигационного искина. Там отмечены маршруты и места стоянок. Мне показалось интересным, что корабль часто заходил к одному из астероидов вот в этой системе. Указал я на точку в звездной карте, проецируемую моим нейрокомом. Задерживался у этого астероида порой на несколько суток. Это же всего в трех системах отсюда. Нахмурилась Кела. Деньги можешь оставить себе, Сарат. Вот с этой информацией из навигатора Криды пошли к командиру. Мы это корыто буквально месяц назад в расход пустили. Я пыталась взломать массив, но он вовсе не реагировал на команды. Как тебе это удалось? Я снял ведущего и разделил массив физически. Пояснил я, не пытаясь что-то скрыть. Не тратя времени, Кела сразу же потащила меня в каюту командира отряда. Судя по всему, добытые мной данные она посчитала довольно важными. Очень удачно получилось. «Ты знаешь, который час, Кела!» Встретил нас на пороге недовольный командир отряда. «Знаю, командор Рэй, но вопрос важный. Дело касается Криды. Той пиратской лоханки, переделанной из линкора. Капитан, который пытался с вами торговаться. Да. Помню такую. И что с ней не так? Я просила у вас разрешения позволить Сарду поработать на технической палубе и поковыряться в трофеях. Парень вскрыл навигаторы и достал маршрутные карты. Твой найденыш? Как интересно. И что там такого важного? Покажи ему. Попросила Кела, обращаясь ко мне. Активировав миниатюрный галлопроектор, встроенный в нейроком, я вывел изображение звездной карты, на которой был отмечен маршрут пирата. «Это маршрут за последние 17 месяцев», — пояснил я. Капитан честно делал маневр бокового скачка, но без видимой причины. Скорее всего, просто перестраховывался. Но всякий раз корабль подолгу задерживался вот в этой необитаемой системе коричневого кролика, в поле астероидов. Все 17 месяцев с того момента, как обновлена программа навигации. Файлы были зашифрованы. Тут же деловито поинтересовался командор Рэй. «Да, господин, но ключи шифрования держал центральный эскин, а его уже госпожа Кела взламывала. Тот навигатор просто выдавал критическую ошибку, а у техников нет времени ковыряться в этом хламе», — пояснила от себя кибернетик отряда. «Все равно, очень похоже на ловушку», — нахмурился командор. «А точки нашего базирования всего 3 системы. Один прыжок для разведчика». «Очень рискованно, но...» «Я подумаю», — кивнул командор. «Сбрось всю добытую информацию мне на рабочий терминал. Я еще посмотрю подробности». «А ты молодец, найденыш. И суток не прошло, как уже смог оправдать свое спасение». «Да, именно так. В мирах Содружества ничего не бывает бесплатно. Даже спасение и смертельные ловушки. Жизнь на пустотных объектах очень дорого обходится». Вот и получается, что за любую услугу требовалось платить. Именно это имела в виду Кела, когда сказала, что найденные файлы средства я мог оставить себе. С точки зрения закона, я попадал под категорию беженца. Не в том смысле, что я бежал от чего-то, а в смысле человека, нуждающегося в поддержке государственной структуры или честного лица, не имеет значения. По закону, после того, как меня спасли, в моем нынешнем статусе беспризорника, не имеющего гражданства, меня должны передать под опеку государственной структуры, которая, кстати, еще и выставит счет за мое спасение и предоставленные услуги. Да, физически они не могут это сделать сразу, а только после выполнения обязательств по контракту. Но коли же взяли ответственность, то станут это делать до самого конца, потому что, попав на борт официально зарегистрированного, пусть и частного судна, я также попадаю в отчеты бортового журнала, который ведет центральный эскин. Эти отчеты придется сдавать представителям Имперской службы безопасности. Так что сейчас я как бы нахожусь в легальном поле, под ответственностью наемного отряда. Следующие 2 дня я проторчал в трофейном трюме и откопал еще немало важной и полезной информации. Добыл еще 10 тысяч кредитов из разных мелких источников. И смог изучить множество разных программ, к которым у меня теперь появился практически неограниченный доступ. На 3-й день меня с Келой вновь вызвали командиру отряда. «Я не могу распылять наши силы, Кела, но полученную твоим парнем информацию надо проверить. Хочу послать Сиегу. Твой найденыш справится с задачей взлома, если понадобится». «Скорее всего, нет, командор Рэй. Но он вполне может определить уровень оборудования тайника. Если таковой найдется, я дам ему запасной кодировщик и несколько заготовок. Этого вполне достаточно. Рисковать людьми и техникой я не стану. Подбери ему из основного арсенала пустотный костюм и комплект инструментарии. Надеюсь, это того стоит. Давай, Сарат, покажи себя». Просьба неожиданная и очень волнительная. Мой невидимый друг просто ликовал от счастья. А вот мне откровенно было страшно. Но я боролся со страхом, чувствуя поддержку своего шептуна, сам испытывая некоторое возбуждение. Кела отвела меня к интенданту, где мне подобрали довольно дорогой, на мой взгляд, пустотный костюм. Не совсем скафандр, но в таком костюме можно выжить даже в открытом космосе примерно час. Это минимальное требование к полету, которое также отмечается в бортовом журнале. Плюс к этому, с разрешения командора Рэя, мне выдали стандартный терминал кибернетика, который, разумеется, ни в какое сравнение не шел с моим планшетом даже вкупе с Наракомом. Это профессиональное оборудование заточено на то, чтобы напрямую крошить мозги несговорчивых искинов заготовленным и проверенным инструментарием. «Сиего» — малый разведывательный корабль размерами чуть превышающий стандартный штурмовик палубного базирования. Похож на приплюснутую усеченную пирамиду, буквально крохотный, с такой же крохотной обитаемой зоной, рассчитанной на двух человек. Но в отличие от штурмовика имел гиперпривод с довольно большим радиусом действия, и самое главное, тот самый генератор маскирующего поля, который позволял оставаться незамеченным для радаров противника. Пилотом корабля был крепкий парень по имени Омас. Немного словный, уверенный в себе, спокойный, сдержанный. Складывалось впечатление, что он совершенно не удивился, когда получил приказ от командора, что называется, сгонять на разведку, прихватив с собой десятилетнего недокормыша, неизвестно как оказавшегося на борту флагмана. Но ко мне Омас отнесся вполне дружелюбно. Тем более, что меня готовила к вылету Кила. Как я смог понять, девушка весьма популярна у местной братьи. Эта жгучая брюнетка не стеснялась показать себя во всей красе и заслуженно принимала все знаки внимания от братьев по оружию. «Служить на разведчиках такого класса — сущая пытка!» Пожаловался мне пилот Омас, когда готовил корабль к вылету. «Искусственную гравитацию можно включать только вне зоны разведки. В случае что, даже спасательная капсула не предусмотрена. Один плюс. За такую работу платят втрое больше. Хотя для тебя, малец, как для стопроцентного пустотника, невесомость не проблема. Ведь так? Давай, активируй костюмы и подключайся к месту второго пилота. Готовься к скучной и рутинной работе. На все нам дали 5 суток, так что крепись, приятель». Стопроцентный пустотник — явление не такое уж и редкое. Чаще всего, как в моем случае, например, это довольно низкая социальная категория людей, вынужденных работать на пустотных объектах, не имея возможности скинуть пустотный стаж на обитаемой или хотя бы гравитационно стабильной планете. К пустотникам также относятся дети, рожденные в условиях пониженной гравитации. Если таких детей вовремя не приземлить, в будущем они уже физически не смогут находиться на планетах хотя бы с единичной гравитацией и вынуждены оставаться в объеме до конца жизни. Обычные люди относятся к пустотникам как к потенциальным смертникам, хотя и признают, что к условиям невесомости, пониженного давления и замкнутым пространством пустотники великолепно приспособлены. У меня лично в запасе еще есть пара лет, чтобы прервать так называемый пустотный стаж и поселиться на планете, чтобы правильно формировался и без того ослабленный скелет, и развивались внутренние органы. Без посещения медкапсулы и предварительной подготовки такое проживание пустотника на планете может закончиться серьезными проблемами для здоровья. А я хочу жить. Желательно, нормально. Так что стану делать все, что угодно, лишь бы в конечном счете оказаться на пригодной для жизни планете. И даже если для этого придется рисковать жизнью. Ведь если я этого не сделаю, я не уменьшу этот риск. Омос вел корабль в ручном режиме. Это считалось нормальным для такого класса малых разведчиков. Я перед полетом получил от Кела множество наставлений и советов, так что мне было над чем подумать. А так как не участвовал в управлении кораблем, хоть и занимал место второго пилота, то ковырялся в выданном мне терминале военного образца. Совершенно убойный аппарат. Буквально кибернетическая снайперская винтовка, способная пробивать цифровую броню почти любой защитной системы. С таким богатым арсеналом и мои возможности значительно увеличиваются. Да, я, разумеется, уступаю в скорости любому обладателю нейросети, особенно класса кибернетиков и пилотов, способных разделять потоки сознания. Но вот использовать имеющийся арсенал по прямому назначению вполне могу. Тем временем Сиего вышел на разгонную трассу и начал постепенно импульсное ускорение. Вот тут-то и пригодился пустотный костюм, подключенный к ложементу второго пилота, который мог хоть чуточку, но компенсировать перегрузку. Эта пытка поэтапной перегрузкой будет длиться почти 4 часа, пока малый корабль не наберет достаточную скорость, примерно в 4% от световой, для прыжка. На больших кораблях перегрузку компенсирует специальное устройство, способное трансформировать полученную энергию, сбрасывая ее на эмиттеры силового поля. Но эти устройства довольно громоздкие, чтобы устанавливать их на таких мелких кораблях вроде Сиега. Ведь он даже не подходил под класс «Курьер», самый малый класс межзвездных кораблей общего пользования. Судя по всему, Омус сделал поправку на мое физическое состояние и потому снизил интенсивность разгона, чем почти на 2 часа продлил пытку поэтапными перегрузками. С горем пополам через 5,5 часов ушли в гиперпрыжок. Находясь в гиперпространстве, появилась возможность передохнуть и привести себя в порядок в крошечном кубрике. Полет до нужной системы займет не меньше 15 часов, после чего у нас будет ровно 3 суток, чтобы оценить обстановку и собрать данные о системе. Коричневый карлик — очень тусклый класс звезд, тусклый и слабый. Системы такого класса всегда пустые, мертвые и очень темные. Интенсивность свечения звезды ничтожная, практически не дающая видимого света, особенно в объеме, тем более на некотором удалении от светила. Так что оптические датчики сразу можно отключать и работать только в радиодиапазоне. В космосе очень много систем, совершенно непригодных для живых людей. Либо очень темные и холодные, либо крайне агрессивно смертельные, где даже под защитой корабельной брони и энергетического поля нельзя находиться больше нескольких часов. А есть и вовсе места, которые космические путешественники обходят стороной за много световых лет. Это сектора со сверхгигантами, нейтронными звездами и черными дырами. А еще в изученных секторах есть так называемые пустотные ловушки. Несколько сот световых лет пустоты. Настоящая ловушка для кораблей с гиперприводом, который, как якорь, цепляется за гравитационные колодцы звезд от точки разгона до точки выхода. Многое из этого я вычитал еще живя на станции. Уж чего-чего, а свободного времени у меня там хоть отбавляй. Чуть позже, когда появился мой невидимый друг, некоторые знания, как безусловные, сами собой стали появляться в моей голове. Причем их даже знаниями в полной мере назвать нельзя. Скорее, пониманием. Поспав примерно 5 часов, я вновь подключился к ложементу 2-го пилота, давая Омасу возможность покинуть свой пост и хоть немного передохнуть. Разумеется, что в любой непонятной или нештатной ситуации корабль моих команд не примет, ведь управление осуществляется через нейросети обязательную авторизацию. Но мне достаточно просто следить за показаниями приборов. По сути, в гиперпространстве корабль летит как брошенный камень. Им уже невозможно управлять и даже активировать двигатели. Не работает ничто, кроме систем жизнеобеспечения, эмиттеров защитного поля и, собственно, самого гиперпривода, создающего кокон, удерживающий нормальную мерность внутри себя. Пока все шло в штатном режиме, насколько я мог понять. Хотя по невозмутимому лицу Омуса сразу и не разобрать. К выходу из прыжка подготовились заранее. Для меня такое космическое путешествие в новинку, так что все кажется интересным. А вот для Омуса это обычная рутина. Судя по показаниям радара, вышли на самой окраине, действительно, довольно пустой системы. Не пришлось задействовать режим невидимости, потому что даже на таком расстоянии нас засек стандартно для изученных объемов маяк и тут же выслал навигационный искин актуальную карту объема. Как пояснил Омус, это была стандартная процедура. Как только маяк обнаруживает вошедший в систему корабль, он высылает карту и требует произвести идентификацию. Вот только именно этот маяк работал в закрытом режиме. В открытом отчете о маяке прямо указывалось, что ретранслятор гиперсвязи у него не работает, а значит, отчет обо всех кораблях, появившихся в системе, никому не отправляется. Это не случайность. В таких секторах, где не действуют законы государств, ретрансляторы маяков сломаны практически во всех системах. Не сбавляя скорость после выхода из прыжка, Омус повел корабль сразу к нужным координатам. В этой системе, кроме тусклой, еле тлеющей, крохотной звезды, не было других массивных тел вроде планет или даже планетоидов. Примерно в 10 световых минутах от светила еще кое-как держался жиденький пояс астероидов, да нестабильное газовое облако, размазанное по всему кольцу каменного пояса, куда мы, собственно, и направлялись. Глава 4. Сундук мертвеца. «Теперь твоя очередь», — напомнил мне Омас, когда провел весь комплекс разведывательных действий. «Покажи, что умеешь, малец». «Уже работаю», — кивнул я. Данных мы получили более чем достаточно. В указанном месте, как раз по тем координатам, что отмечались в навигационном искине, действительно находился очень крупный и вполне стабильный астероид. Вот только с уверенностью понять, имеется ли там тайник или нет, пока не получилось. По внешним признакам вроде бы ничего не настораживает, просто кусок камня и все. Но я не просто так попросил подключить мой терминал к внешней антенне корабля и усилить сигнал, коль уж мы все равно не соблюдали режим маскировки. Если внутри астероида имеется хоть какой-нибудь защитный контур, то управляющие им системы должны находиться в рабочем состоянии. А это значит, могут излучать сигналы. Невозможно все зациклить только на энерговоды и кабели с оптоволокном. Есть и автономные системы вроде андроидов, не привязанных к проводу. Пусть и сигнал управления ничтожно мал и слаб, но он все равно должен быть. Плюс к этому подобные системы не могут существовать без энергоснабжения. Хоть накопитель, хоть реактор там обязательно должны присутствовать. А работа реактора — это всегда повышенный уровень излучения, плюс системы теплоотвода. Без них тоже никак нельзя. А это все излучение, которое могут засечь сканеры разведчика, буквально заточенного под подобные поиски. Я не очень-то надеялся, что мне повезет, но все же примерно через час мне удалось распознать тепловую аномалию под поверхностью астероида на теневой стороне. Скорее всего, там находился рефлектор системы охлаждения реактора. Это очень серьезная зацепка. Продолжая работу, сузил диапазон поиска и обнаружил слабый цифровой сигнал управляющей системы внешних сенсоров. Вроде бы бесполезная находка, но именно на эту мелочь обратил внимание мой воображаемый друг. В голове сами собой возникли какие-то, безусловно, ассоциации и даже просветления, которые меня самого неслабо удивили. «Использовать сенсор как закладку?» — удивленно спросил я, вроде бы никому конкретно не обращаясь. «Да, да», — согласился мой невидимый собеседник. «Зарази его, как пациента ноль». Не совсем понял про пациента ноль, но смысл подсказки уловил. Голос в моей голове наускивал меня долбануть по выявленному сенсору вирусом и вывести его из строя, подселив примитивную систему управления червя. Оглушенный вирусом комплексный внешний сенсор доложит управляющей системе, что в него проблемы, и та даст приказ на обновление. Вместе с обновлением исправный датчик получит и актуальные коды доступа, примитивные показатели вроде свой-чужой. Следом, засланный вирус станет пристегивать каждому биту информации, поступающим от сенсоров центральной скин-системы, по крошечному сегменту кода, который уже в самом искине сформируется в ударную силу, способную парализовать всю архитектуру и перехватить управление заранее заложенными настройками. Идеи лучше у меня все равно нет. И о подобном методе взлома я еще не слышал. Похоже, что голос в моей голове разбирается в этом больше моего. Найдя в военном арсенале боевых вирусов самый агрессивный и управляемый, я запустил его по схеме, предложенной моим суфлёром. Потребуется какое-то время, но чего-то большего без физического контакта я сделать не могу. «Мне удалось найти лазейку и запустить боевой вирус», — отчитался я перед пилотом. «Быстрого результата ждать не следует. Процесс запущен, поищу еще возможные пути». «Ну, красавец, что я еще могу сказать?» «Времени у нас больше суток, так что работай, а я спать». Неудобство такого метода в том, что я не могу контролировать процесс и вынужден просто ждать положительного или отрицательного результата. Маловероятно, что потенциальное пиратское убежище находится под контролем искина корабельного класса. В здешних секторах даже простенький вычислитель с какого-нибудь ограбленного внутрисистемного шаттла сам по себе уже ценный товар. А пираты, те еще жмоты, получают выгоду от всего, что попадается под руку. Место и без того укромное, тихое, и только члены команды уничтоженного корабля знали о нем. Да и то не уверен, что все. Чаще всего экипаж разделен на корабельную группу и поддержку. Рядовые бойцы могли просто не знать, чем занят капитан и почему корабль по несколько суток торчит в какой-то звездной системе. У простых бойцов и задачи простые. А за лишние вопросы могут и отправить на прогулку в шлюз без скафандра. Долгих 4 часа ничего не происходило. Слишком много, как мне казалось, для такого агрессивного боевого вируса. Но в начале 5-го часа поступил первый доклад. Вирус смог изолировать центральное ядро Искина от вспомогательных систем и перехватил управление комплексом, используя полученный код. С трудом веря во все происходящее, возбудившись от нахлынувших эмоций, я еще раз все перепроверил и поспешил в кубрик будить пилота. «Эй, господин Омус! Господин Омус!» Тряс я за плечо храпящего пилота. «Чего тебе, малец?» Сонно пробурчал наемник, пытаясь отвернуться от меня. «Я закончил, господин Омус!» «В смысле?» Тут же взбодрился пилот и сел на кровати. «Все получилось?» «Да, я получил контроль над всей системой. Там есть малый ангар для челнока, а ваш корабль там поместится?» «Челнок и малый корвет корабли одного класса», пробурчал Омус, вставая с постели. «У меня разведчик палубного базирования, считай штурмовик. В половину меньше, чем челнок». Чуть оправившись от сна, из которого я так бесцеремонно вырвал Омуса, пилот поспешил на свое место. Я тоже вновь подключился к креслу и подтянул ближе терминал. «Ворота причала находятся с противоположной стороны. Я сейчас включу подсветку контура». «Не торопись. У нас только маневр минут 15 займет. Это тебе не маршевые двигатели. В такой тесноте, даже с нашей небольшой массой, лучше резких движений не делать». В этом пилот прав. Несмотря на то, что кажущееся расстояние между крупных астероидов довольно большое, сканер как бы игнорирует ту каменную пыль, которая стопроцентно оттолкнется защитным полем корабля. При резком маневре и эта пыль может получить довольно серьезное ускорение, создавая эффект лавины, который может повлиять на стабильность всей зоны. Аккуратно маневрируя, Омус перегнал корабль на другую сторону, условно освещенную, где уже я активировал габаритные огни открывавшегося причала. При маневре возле причала скорость совсем снизилась. Или мне так казалось от волнения, не знаю. Но пока пилот синхронизировал все вектора вращения, прошло еще минут 20. Наконец, Омус активировал курсовые прожектора и выдвинул посадочные опоры. Несмотря на то, что я уже зажег свет в ангаре и даже успел перепочинить оборонную систему убежища. «Ну что, малец, надевай шлем, пойдем оценим, что нам досталось в наследство от душегубов». Мой первый выход в безвоздушное пространство. Пусть и короткий, но все равно волнительный. Ворота, скрывающие причал от внешнего космоса, я закрыл. А вот в самом убежище, судя по данным, имелась и атмосфера, и хоть низко, но все же гравитации. Омус несколько раз проверил, все ли последовательности я совершил, активируя костюм для условий открытого космоса, и только после этого позволил войти в шлюзовую камеру вместе с ним. Сам Омус на всякий случай прихватил с собой плазменный штурмовой излучатель, а я трехсервисных дроидов-разведчиков, которые будут держаться в пространстве позади нас, фиксируя на камеры высокого разрешения все, что посчитает нужным и важным, не игнорируя при этом и моих рекомендаций. Шлюзовая камера в этом типе кораблей больше напоминала короткий лифт. Просто цилиндрическая кабина скользит по четырем направляющим на уровень поверхности, словно снаряд из пушечного жерла. Это сравнение несколько было подпорчено видом самой шлюзовой камеры, похожей на душевую кабину. Это съехидничал мой шептун. Спустившись вниз, мы оказались под брюхом разведчика в большом и ярко освещенном ангаре, из которого внутрь комплекса самого убежища вели грузовые ворота и небольшой люк шлюзовой камеры рядом с ними. Пользоваться воротами не было смысла, поэтому уверенно зашагали в сторону малого перехода. Терминал я держал в руках и все время с волнением контролировал работу систем через нейроком. Успокоюсь я только в тот момент, когда загружу прежнее ядро Искина со всеми сохранными файлами в резервный накопитель и полностью переустановлю систему всего комплекса, делая ее полностью подчиненной. Осталось понять, стоило ли это всего того, чтобы устраивать эту опасную, на мой взгляд, разведку. Пройдя шлюзование, мы оказались в довольно длинном техническом коридоре, который в конечном счете привел нас в обитаемый жилой сектор, где, по идее, уже даже можно было снять шлем. Но Омус настоял на том, чтобы я этого не делал, дабы потом не сидеть в карантине на корабле. Мне очень будет удобно работать в таком снаряжении, но я склонен прислушаться к мнению опытного наемника. Почти сразу определив, где находится терминал управления, я направился к нему. «Ты куда собрался, малец?» Тут же остановил меня Омус. «К терминалу. Он здесь?» — указал я на дверь аппаратной. «Надо стабилизировать систему и переписать все исходники». «Отдай под мое управление разведчиков и иди. Я пойду дальше, осмотрюсь». Что ж, логично. Пилоту в аппаратной делать нечего. Войдя в крохотное помещение, я тут же напрямую подключил терминал к управляющей панели и стал устанавливать вводные. Параллельно с этим запустил процесс копирования ядра прежнего Искина, работая в общей сложности на пару часов. Достаточно полностью подчинить ведущего, как ведомые сами подстроятся. Совершенно стандартная процедура, которыми я уже владел на приличном уровне. Все благодаря боевому вирусу из арсенала Килы, который надежно изолировал ядро прежнего управленца, заменив его временно с собой. Осталось восстановить целостность системы и провести плановую диагностику, вписав обязательные к исполнению пункты. Да, большим оказалось пиратское убежище. Считай, небольшая пустотная база, надежно спрятанная внутри астероида. Судя по состоянию оборудования, построена она уже довольно давно и, скорее всего, сменила не одного владельца. Уж слишком капитально были устроены некоторые отсеки. Да и центральная энергосистема сейчас работала на малом вспомогательном реакторе, хотя в резерве стояли в режиме ожидания еще три более мощных реактора, полностью заправленные и вроде бы в рабочем состоянии. Учет содержимого складов и ангаров пираты, разумеется, не вели. Во всяком случае, в центральном терминале таких баз не было. Но четыре склада, каждый объемом в 1 000 000 кубов, могли содержать в себе кучу товаров. И это не считая целого ремонтного дока, который находился как раз за воротами возле причала. Автономный жилой модуль с системами регенерации и рециркуляции. Собственно, гидропонная оранжерея, хоть сейчас и отключенная. Да, тут можно жить с комфортом. Что, скорее всего, и делали пираты между вылазок. Тут даже своя медсекция с медоборудованием 8-го поколения. Если бы не такое неудобное расположение в бесхозном секторе, то наемники наверняка бы предпочли забрать эту базу себе. Богатая находкой. Не имеет значения, что еще хранится на складах. Сама по себе эта база вместе с оборудованием стоит, наверное, как вся эскадра наемников. За 3 часа работы я не просто переустановил всю управляющую систему, а смог перепрограммировать бездействующий скин оранжереи в ложную цель. Этот малый скин в случае контакта с незнакомцами будет выдавать себя за главного, но его взлом не позволит получить контроль над системой. И только в корневых, закрепленных даже после перезагрузки установках, прописал правильные коды доступа, которые, получив и сверив, он отошлет настоящему управленцу. Всю архитектуру созданной программной оболочки я скопировал в свой терминал. Индикатор картриджа на моем костюме уже показывал конец желтой зоны, так что можно отправляться в обратный путь. Связался с Омосом и доложил о том, что закончил работу. Пилот прибыл минут через 10. «Готовься получить хорошую премию, Сарат. Тут, на этой базе, товара больше того, чем бы всей нашей команде заплатили за задание. Хотя с некоторыми объектами могут возникнуть сложности». «Что-то незаконное», — предположил я. «И незаконное, и страшное», — уклончиво ответил Омос, не вдаваясь в подробности. «Если закончил, то давай поскорее валить отсюда, а то у меня мурашки по всему телу от этого места». Вернувшись на корабль, мы вышли из причального ангара, а я запустил процедуру консервации объекта и снижения его энергетической активности. Успел все как следует проверить и зафиксировать, пока Омус, осторожно пилотируя, выбирался из астероидного пояса. Еще 6 часов двигались к разгонной трассе. Затем долгие 5 часов пытки по этапным разгонам, и только после этого, наконец, нырнули в гиперпространство. «Иди спать, Сарат», — приказал мне пилот. «Поешь и ложись спать. Тебя уже шатает». Если бы он мне этого не предложил, я бы просто вырубился в кресле. Эта разведка не просто меня вымотала. Я ощущал себя так, словно достиг какого-то физического предела. Или из-за того, что я смертельно устал, или потому что мы находились в гиперпространстве, но я не видел снов, или не запомнил того, что, возможно, видел. Просто выключился, придя в себя лишь в тот момент, когда надавила перегрузка от торможения. И уже в той системе, где засела в логове эскадра наемников. Растерев руками лицо, осторожно встал и, держась за поручни, добрался до места второго пилота. «Ну и гораздо ты дрыхнуть, малец!» — улыбнулся мне Омас. «Весь прыжок проспал». Умотался с непривычки. «Ха-ха! Еще бы ты не умотался, парень! Такую операцию провернул! Расскажи мне, кто байку про восьмилетнего мальчишку, который без нейросети хакнул управляющий скин, ха! Ни за что бы не поверил, если бы сам рядом не стоял!» «Мне 10». Тихо пробурчал я, но пилот, похоже, отвлекся на доклад и уже меня не слышал. Добрались до крейсера довольно быстро, но вот на доклад командору попали только после прохождения полного цикла дезинфекции и осмотра у доктора Этора. Это была стандартная процедура после разведки с режимом выхода из корабля, как пояснил мне сам Омус. Выслушивать наш доклад собрались уже с десяток командиров-наемников во главе с командором Рэем. По большей части отчитывался Омус. Я лишь вставил парочку уточнений. Всех, разумеется, удивило, что мне все же удалось взломать систему, но похоже, что только Кела поняла, как я смог это провернуть. Всех остальных интересовал только результат. Через свою нейросеть Омус раздал доклад всем командирам. А вот за меня доклад составляла уже Кела, после того, как проверила все логи терминала и использованные мной приемы и схемы. На обсуждении доклада я уже не присутствовал. Кела припроводила меня в столовую. «Не думала, что ты сможешь провернуть такой сложный подход с использованием вируса, Сарат. Считала, что попробуешь влезть в систему с глушилкой или запустишь генератор автоподбора. Хотя в этом случае вы бы там на неделю зависли». «Я сам не знал, что получится. Честно признался я. В любом случае, это того стоило. Командование сейчас прокручивает варианты того, как вывозить все это добро с той базы. Скорее всего, будут вызывать резервную бригаду. На общей сумме премии это, конечно, скажется, но нашими силами, судя по вашему отчету, мы все не вывезем. Нужен большой транспорт». «Не задирай нос. Сам никто и звать никак. На один успех приходится 10 падений». Не унимался голос в моей голове. «Не задираю я нос», — ответил я вслух. «Сам знаю, что еще толком ни на что не годен. Лучше бы по делу что подсказал». «С кем это ты разговариваешь?» Удивленно спросила Кела, отвлекаясь от просмотра данных из моего терминала. «Голоса в голове». С улыбкой отмахнулся я, сводя свой ответ в шутку. «Не верь, не бойся, не проси». Завел шептун свою шарманку, которую он крутил чаще всего. «В принципе, я примерно так и поступаю. Верить наемникам, пусть и довольно дружелюбным на вид, все равно, что верить пиратам. По сути, и наемники, и пираты одно и то же. Вот только одни вне закона, а другие под законом. Боюсь ли я? Не знаю, как это понять. Я уже стоял на тонком льду, когда все шло к тому, что завтрашнего дня я не увижу. И тогда на станции, когда избили до полусмерти, и совсем недавно, в промерзшем кубрике, когда окоченел до обморока, из которого мог я не выйти никогда. Мне уже знакомо это состояние человека, стоящего на пороге, и оно не такое уж и пугающее. А чего мне еще бояться? Больше нечего. Не просить? Да мне и так уже дали больше, чем мне требовалось. Я сыт, я в тепле, и у меня есть дело, которое приносит пользу мне же. Уже одного этого вполне достаточно, чтобы не просить большего. Но в целом, мой невидимый друг все же прав в том, что постоянно мне напоминают эти простые, казалось бы, правила. Они словно бы удерживают меня в рамках какого-то заданного курса, стабилизируют и не позволяют расслабиться. Уже на следующий день я вновь спустился на уровень к техникам. Теперь уже не с кривой, собранной из мусора аппаратурой, а с нормальным, штатным инструментом кибернетика. Раз уж мне его выдали, то, стало быть, внесли его стоимость в тот счет, что мне однажды предъявят. Но дело в том, что это правило работает в две стороны. Ведь мой вклад в получение доступа к пиратской базе тоже пройдет тщательную оценку. И тогда вполне может оказаться, что должны окажутся уже мне, хоть я в это и не верю. С бесправным мальчишкой без роду и племени, еще несколько дней назад бывшим грузом на пиратском судне, особо считаться не станут. Будет удача, если по завершению всей этой эпопеи меня просто сдадут в миграционный центр на обитаемой планете. И то посчитаю это за благо. Ну, а пока есть возможность получить опыт, надо пользоваться. В мире, где все подчиняется искусственному интеллекту и электронным программируемым системам, Уметь говорить на языке машин — это прямой путь к успеху. Я просто обязан освоить эту стезю, так как отчетливо осознаю ее перспективность и актуальность. Где я еще могу получить доступ к таким возможностям? Кто еще рискнет доверить сложное оборудование ребенку? Поверит ему и станет относиться к этому серьезно. С наемниками это удачно получилось. Стоило показать свой талант, вот и все. Стоит мне покинуть этот вроде бы дружелюбный, на первый взгляд, корабль, как все тут же изменится. Тем временем наземная эскадра продолжала свою миссию по истреблению пиратов. Задача сложная, ответственная и опасная. Мы находимся пусть и в относительно исследованном, но все же диком пространстве, не входящем в зону ответственности ни одного государства. Никакие законы и правила здесь не действуют. Я не знаю, как долго еще наемники будут пользоваться этой организованной ловушкой, но пираты в этом секторе тоже не лыком шиты. Пусть они и уступают хорошо вооруженным частным военным компаниям, но зато превосходят их числом. Если о расставленной ловушке узнают, то могут организовать массированный налет. Все, что касается дележки территории, а в случае с космическими пиратами надо учитывать объемы их интересов и аппетитов, пираты не позволят зажать их свободу. Пусть наемной эскадре и удалось выбить из строя их отдельные корабли, но если бы хотя бы пара кланов, базирующихся хотя бы на той же Экоре, объединятся, то наемников раскатает в мелкую пыль. Сами солдаты удачи это прекрасно понимают и потому делают все возможное, чтобы избежать подобного развития событий. За 12 дней, что прошли после нашего с Омусом возвращения из разведки к пиратскому тайнику, не случилось ни одной стычки. Как объяснила мне Кела, так происходит потому, что система, где засел отряд, считается глухой и находится в зоне лишнего прыжка. Среднестатистический гипердвигатель способен протащить корабль на расстояние от 5 до 12 систем, в зависимости от типа судна. Ближайшая точка с удобными разгонными трассами — это как раз планета Экори. В 7 системах от этого сектора. Иные корабли до нее или не доходят, если не двигаются к ней специально, или перелетают. Плюс ко всему, здесь очень неудобная навигация и мало разгонных трасс. Использование гипердвигателя и его эффективность связано с кучей факторов, начиная от массы звезды и, соответственно, глубины гравитационного колодца, заканчивая наличием других тел в системе — планет, астероидов, газовых облаков. Все это влияет на навигационные условия, делая ту или иную систему удобной для разгона и использования как транзитной, либо совершенно непригодной или очень неудобной. Именно вот такие неудобные системы, как эта, и считались глухими с точки зрения навигации. Обычно взрослые не очень-то со мной общались. На станции до мелкого заморыша вроде никому не было дела. Совсем другая ситуация с наемниками, что отдыхали в промежутках между вахтами. В моем лице они находили благодарного слушателя всех своих героических приключений и невероятных баек, рассказывая которые, попутно поясняли некоторые особенности и нюансы сложных отношений человека и космоса. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что становлюсь невероятно жаден до новых знаний. Мне все интересно, мне хочется знать все обо всем. Понимая, что это невозможно, но на многие мои возникшие вопросы мог ответить информационный кластер центрального массива крейсера, когда был не очень занят сложными вычислениями. Но мне хватало и той базы, что хранилась в его памяти в виде довольно развернутой энциклопедии, где каждая новая статья об интересующих меня вопросах цепляла ссылками и сносками за другие статьи, которые, в свою очередь, тянули следующие и так далее, пока мой мозг не начинал кипеть от полученных знаний. Так я открыл для себя математику. Не то, что позволяло в уме посчитать элементарное сложение или умножение, а другую, аналитическую. Те явления и факторы, которыми человек научился пользоваться каждый день, можно было описать сухим языком энциклопедической статьи, а можно языком математики. Особенно это касалось таких масштабных вопросов, как гиперпространство, черные дыры, сверхмассивные объекты, что-то глобальное, большое. Сколько бы я ни отправлял запросов в энциклопедию о том, что такое гиперпространство, мне всегда давался довольно туманный ответ и насыпалась какая-то неимоверная большая куча формул, разобраться в которой на трезвую голову не представлялось возможным. Нужно было понимать этот странный язык математики, Он гораздо сложнее, чем программирование. Но он и масштабней, шире, глубже, универсален и очень тесно связан с любой кибернетической системой. Вот мне большое и неосвоенное поле для изучения. Можно годы потратить на это все и так толком не изучить. Жаль, что долго пользоваться всеми этими благами мне не дадут. Рано или поздно этот рейд закончится, и от меня, разумеется, избавится. Уже сейчас до меня доходят слухи, что в систему идет вспомогательная эскадра, в том числе нацеленная и на зачистку того самого тайника, что я нашел. Вполне возможно, что и меня отправят у границы Империи раньше, чем если бы я остался с наемниками на Харите. Склад трофеев, что мне отдали на растерзание, содержал в себе все ценное, что техники посчитали забрать с разбитых кораблей пиратов. Все это трофейное барахло не подлежало разборке и комплектации. Перепродавать его будут в том виде, в котором взяли. Технической группе крейсера не хватает времени и сил, чтобы еще и этим заниматься. Так что просто деактивировали и оставили на хранении. Мне же позволили ковыряться в мозгах всей этой техники для обучения приемам взлома и подчинения комплексов и отдельных элементов. Изучать программное обеспечение. По сути, учитывая разнообразие трофеев, на этом складе можно сидеть годами. Но когда начинаешь понимать основы, базовые принципы программирования, то уже легко распознаешь и все надстройки. Поэтому в какой-то момент подобное занятие станет пустым времяпровождением без дальнейшего развития. А базу, основы и подсказки Келы я изучал основательно, анализируя программное обеспечение самого разного оборудования. Шел второй месяц моего пребывания на крейсере «Харит», когда прозвучал неожиданный сигнал боевой тревоги по всему кораблю. Подобный сигнал звучал и прежде, когда вся эскадра готовилась к тому, чтобы загнать очередного пирата в расставленную ловушку. Но тем сигналом тревоги всегда предшествовал довольно длительный и суетный этап подготовки. В этот раз сигнал прозвучал неожиданно. Что важно, во время срабатывания такого сигнала корабль переходит в боевое положение. Экипажу дается всего несколько минут, чтобы занять боевые посты по штатному расписанию, после чего происходит герметизация всех отсеков и откачка атмосферы из обитаемых модулей, включая жилые сектора. Боевая тревога застала меня на складе с трофеями, бежать из которого куда-то не имело смысла. По той простой причине, что я просто физически не успею добежать до своей каюты. Вся техническая палуба перешла в боевой режим, и мне ничего не оставалось, кроме как активировать пустотный костюм и ставить свежий картридж жизнеобеспечения. Закрепившись в кресле ремнями, я запустил терминал на фоновый режим и с позволения центрального эскина перевел на него информационный поток оперативной рубки. В систему, где наемники устроили засаду, вошли 15 кораблей среднего ударного класса и примерно 30 малого. Все корабли, разумеется, со скрытыми идентификаторами, и потому сомнений в том, кому они принадлежат, даже не возникало. Позиция наемников со всех сторон была обложена в несколько слоев минными объемами, но похоже, что пиратов такая мелочь не волновала. Еще живя на станции, я не раз слышал о так называемых «обрубках». Так называли провинившихся или пленных пилотов, которых превращали в живые торпеды. Страшное наказание и незавидная участь. Таких пилотов лишали нижних конечностей и намертво привязывали к небольшим маневренным кораблям, несущим на себе довольно мощный ядерный боеприпас. Само собой, что корабли, как и пилоты, одноразовые. Дергаясь от понукающих электрических разрядов, смертники удерживали курс корабля на выбранную мишень. И чем точнее они это делали, тем быстрее приходило избавление от мучений. Применение пиратам именно таких живых торпед и становилось серьезной проблемой для наемников и регулярных флотов. Подобная торпеда вела себя как палубный истребитель, обладала высокой маневренностью, скоростью, сопоставимой с тем же истребителем, огневой мощью, и могла менять цели в зависимости от положения в бою. Заложенный мощный боеприпас гарантированно продавит энергетическую защиту даже такого тяжелого крейсера, как «Харит», и точно сметет мелочь вроде корветов поддержки. Мало того, даже если не будет пробоя брони, сильнейший электромагнитный импульс от взрыва сильно долбанет по электричке на борту, вплоть до того, что вышить некоторые схемы и внешние датчики. Такие живые торпеды следует отстреливать на большом расстоянии. Задачка не из легких. Часть таких самоубийц погибнет в минном объеме, Часть собьют системы ПРО и ПКО. Ведь стоит хоть одному добраться до флагмана и подорвать себе, то даже тяжеловес космического боя на некоторое время превратится в легкую мишень для тоннельных орудий противника, что с легкостью добьют потерявшую маневренность.